Глава 10. Роза Варио, 70 лет, родилась вместе с Италией, но не осознавала этого, никогда родилась, ни потом, всегда почитая родиной семью с заглавной буквы. Она была сильным и решительным стражем этой семьи с заглавной буквы. Когда Роза вошла в дом баронов Ричарди ди Маломонте, ей было всего 14 лет. Ее, 10-ю из 12 детей в семье, баронесса выбрала без малейшего сомнения. Роза помнила этот день как вчера. Высокая светловолосая женщина, улыбаясь, договаривалась с отцом о цене за нее. Роза стала подругой сына хозяев, который был лишь немного старше ее. Они дружили, пока он не уехал учиться в Неаполь, где и остался надолго. Роза обладала живым умом и потому скоро стала связующим звеном для всех членов хозяйской семьи в большом доме в Фортино. Когда умерли сначала старый барон, а потом баронесса, Роза продолжала вести дела в доме так, словно хозяин и хозяйка уехали куда-то и каждую минуту могут вернуться. Вместо них вернулся сын. Теперь ему было уже 40. Он привез свою супругу. Вечером того дня, 25 марта 1931 года, хлопоча на кухне и в очередной раз вздыхая по поводу того, что ужин все еще не готов, Роза подумала о новой хозяйке, его девочка, и на ее губах мелькнула улыбка. На самом деле, маленькой баронессе Марти было уже 20 лет, но она действительно выглядела как подросток. Тонкая, хрупкая, черноволосая, с такими зелеными глазами, что их цвет покорял душу. И сколько же в них таилось боли! Роза неоднократно спрашивала себя, откуда эта боль в глазах молодой баронессы. Хозяйка имела все, что хотела, уют и покой, достаток, любящего мужа, но, сопровождая хозяйку во время долгих прогулок, Роза чувствовала, что боль идет вместе с ними. Они шли по сельской местности возле Фортино, мимо крестьян, которые при их приближении прекращали работать и снимали шляпы. Противно и резко пахло козами, а за спиной на шаг позади неотступно следовала боль. Может быть, баронесса что-то вспоминала или оплакивала? Баронесса Марта говорила мало, но нежно улыбалась Розе, а иногда гладила ее рукой по лицу, словно это она на 20 лет старше, а не наоборот. Роза вспомнила то октябрьское утро последнего года 19 века, когда баронесса, сидя на скамейке террасы и вышивая, подняла на нее взгляд и сказала: «Роза, с завтрашнего дня мы начинаем шить простыни для колыбели». Вот так просто. С того дня Роза стала няней Розой и останется ею до конца жизни. «Ты же знаешь, я не хочу, чтобы ты ждала меня и не ложилась. Для тебя уже поздно. Ты должна спать». Ричарди чувствовал, как домашнее тепло понемногу вливается в его продрогшее от ветра до костей тело. Пахло дровами, горевшими в печи. С кухни тянуло чесноком, фасолью, растительным маслом. Лампа под уютным абажуром рядом с его креслом включена. На подлокотнике кресла лежит газета. В спальне дожидаются фланелевый халат, тапочки из мягкой кожи, сетка для волос. «Няня позаботилась», — подумал он. «Как вы это представляете? Я пойду спать и оставлю вас голодным. Я что, не знаю, что вы ложитесь в постель голодным? И носите все время один и тот же костюм и рубашку, если я не положу вам свежее на кровать? Это ненормально! Мужчина в 30 лет без женщины и в наше время, когда мужчин чуть ли не арестовывают за то, что они холостые! А в городе столько красивых девушек! Чего вам не хватает? Вы красивый, богатый, молодой, известный! Устройте меня в приют для стариков и начинайте спасаться от одиночества!» Ну, наконец-то! Наставление закончилось. Комиссар, успевший за это время сесть за стол, старался даже не дышать, пока слушал эту бесконечную речь. Надо было дать няне высказаться, а у него была намечена встреча, на которую он уже сильно опоздал. Роза смотрела на своего питомца. Как обычно, он ел жадно, словно голодный волк, наклонился над тарелкой и бесшумно глотал большие куски. Она подумала, что получить удовольствие от вкуса еды он тоже себе не позволяет. Он никогда ничем не наслаждается, ни едой, ни чем-либо другим. В нем проявилась та же скрытая боль, что таила в себе его мать. Те же зеленые глаза и боль та же. Роза всегда находилась рядом с ним, всю жизнь, и в те ночи, когда у него был жар, и в те часы, когда ему было одиноко. Когда ее питомец учился в колледже, она ждала его на каникулы, на праздники, в воскресенье, и, не дожидаясь его просьбы, помогала найти вещи, которые ему нравились. Она ощущала его мысли, хотя и не знала, о чем он думает, чувствовала их, как слышит неясный шум. Она стала его семьей, а он — смыслом ее жизни. Роза отдала бы руку за то, чтобы хоть раз увидеть, как он смеется. Она хотела бы знать, что он спокоен, и больше нет этого расстояния между миром, который быстро движется, и ее питомцем, который смотрит на него издали. Руки в карманах, прядь волос на лбу, ни улыбки, ни слова. Чего же ему все-таки не хватает? Роза почувствовала прилив материнской нежности к комиссару. Ест таким сосредоточенным видом, словно ребенок. Он любит фасоль с детства. На самом деле Ричарди терпеть ее не мог, но не хотел огорчать няню. К тому же в этот вечер проголодался, возможно, из-за холода, который все еще пронизывал его до костей. Комиссар вспомнил о том, что видел на месте преступления. Если пальто и шарф принесены в гримерную после смерти Ветцы, кто их принес? И почему? После преступления в эту комнату были допущены только директор сцены Лазио, начальница портних сеньора Лилла и девушка-швея. Подбирая соус куском хлеба, Ричарди вспомнил, с каким восхищением воинственная дородная Лилла смотрела на директора сцены. Может быть, эти двое сговорились между собой? Или маленькая портниха по фамилии Эспозито заодно с ними? Нет. Слишком много людей. И слишком много крови. Значит, совершенно ясно, убийство не планировалось. А открытое окно? А маленькая полосатая подушка? Столько вопросов. А его второе зрение ему не помогает. Такое случалось часто. Ощущения жертвы, которые улавливал комиссар, могли направить его по ложному пути и привести к ошибке. Ведь это не сознательно составленное сообщение, а чувство, страдание, гнев, ненависть и любовь тоже. Он выпил стакан красного вина, потом еще стакан. После каждой новой встречи с чьей-то смертью комиссар с трудом засыпал. Он чувствовал странную дрожь в груди, словно ждал чего-то. Может быть, это страх перед собственной смертью? Боязнь своей последней минуты? Хотя чего бояться? Пока ты жив, смерти нет, а когда она есть, тебя больше нет. Но человек встречается с ней. Сказал он однажды в 17 лет одному иезуиту в колледже. Да, но дальше Бог, ответил тот. А есть ли Бог? Осушая глоток за глотком свой стакан, Ричарди вспомнил странного священника, с которым встретился в театре. Кажется, он хороший человек и тоже считает, что Бог есть. А где мой Бог? Когда я вижу образы боли и чувствую ее эхо. Я один должен успокаивать эту боль. Ричарди поднялся из-за стола. Надо встать, иначе няня всю ночь проведет здесь, глядя, как он пьет, и даже не начнет убирать со стола. Он нежно поцеловал ее в лоб и пошел в спальню, где его ждала та встреча.